Глава 25. Сгусток тьмы, оставленный Гидеоном снаружи, неожиданно заметался. Я не видела, что происходило внутри круга. Полыхающее пламя и всполохи чар затрудняли видимость. Но явно ничего хорошего для колдуна, раз тьма вознамерилась отыскать другое пристанище. Вначале бросилась к Елизару, но того сковывали чары Драконова. Не сумев через них пробиться, мерзкая клякса обратила внимание на меня. «Куся, держись ближе!» Я испугалась, что эта дрянь ко мне прикоснется, и призвала чары. Сначала они засветились только на руках золотистым шаром, а после мне удалось увеличить его и растянуть настолько, что мы с Мухоловкой оказались внутри. Наверное, испугалась сильно, потому что повторить такое я бы, наверное, не смогла. Уродливая клякса пыталась пробиться внутрь, но каждый раз с шипением отскакивала, оставляя после себя ошметки, сгорающие в золотистом свечении. В этот момент изрядно побитый Гидеон с треском вылетел из ритуального круга и покатился по камням. Вслед за ним показался Гордей, горящий решимостью разделаться с колдуном. «Ну, давай же!» — хрипло рассмеялся Чудаков. «Покинешь ритуальный круг и больше туда не вернешься! Не надейся, что тебе удастся повторить ритуал! Оборотное зелье не действует во второй раз!» «Куся, маленькая, кушай чары! Возьми, сколько сможешь!» — шепотом попросила Мухоловку. «Задержи колдуна! Пока к нему не вернулись темные чары, он ничего не сделает!» «Гордей, нет!» — бросилась к Драконову, не позволяя тому выйти. «Варенька, пропусти! Я не брошу тебя на растерзание Гришки! Сколько лет я уже прожил без драконьей ипостаси и еще проживу столько же! Ты для меня важнее!» «Нет, заверши ритуал! Тогда ты справишься с любым злом!» Не позволила я совершить явную глупость. Хотя признание Гордея пролилось бальзамом для влюбленного сердечка. «Поспеши, мы с Кусей постараемся задержать Гидеона!» «Куда?» — взревел Чудаков. «Не смей! Это моя сила! Тебя придется выбирать, Варвара, или...» «Заткнись уже!» — прошипела я, разворачиваясь к мерзкому колдунишке. «Не смей угрожать тем, кого я люблю, иначе я тебя уничтожу!» «Ты уничтожишь! Ха-ха-ха! Кишка тонка!» Расхохотался и зашелся кашлем Гидеон. «Селянок не хватит! Их у тебя не осталось почти! Вся растратила!» «Вот и проверим!» Не глядя, обрушила чары, которые ощущала горячими шариками в руках, на темное облачко, подлетевшее к колдуну. «Получи!» Лесную тишину огласил нечеловеческий вой потустороннего существа. Тьма, будто живая, корчилась и горела, объятая пожаром светлых чар. А Куся тем временем подобралась к Чудакову и опутала его побегами. «Иди же!» — вновь повернулась к Гордею, который смотрел на меня немигающим взглядом с жутковатыми зрачками. «Только ты сумеешь справиться с Гидеоном и спасти нас! Пожалуйста!» Драконов отступил, растворяясь за стеной чародейского пламени и бушующей внутри ритуального круга силой. Я не представляла, каким образом происходило слияние. Само по себе это слово означало, что Филимон и Гордей станут единым целым. Но как это будет выглядеть? И что же в итоге получится? Человек или дракон? Жалобный писк Куси вырвал меня из задумчивости. Мои чары не до конца сожгли темную заразу, и часть все же просочилась к хозяину. Чудаков стал сильнее и рвался наружу, причиняя зеленой защитнице боль. А я? Что я могла сделать, кроме того, как помочь Кусе чарами? Я подобралась поближе к живому кокону, который пошел темными трещинами, и стала вливать силу, что у меня осталось. Не так много, как прежде, но я надеялась, что выигранного времени хватит Гордею. Когда последняя капелька чар покинула тело, я кулем осела на землю. Душа разрывалась от боли, когда сгорали зеленые стебельки и листочки преданной Куси, а Гидеон постепенно выбирался на свободу. Стряхнув с себя ошметки растения, колдун поднялся и злобно пнул уцелевшую часть мухоловки. Там и осталось только пара корешков, тонкий стебель и осунувшаяся цветочная мордашка. Я сгребла израненное растение в охапку, не позволяя уничтожить мою отважную помощницу. Пусть бы все поскорее закончилось, а там я сумею вернуть Кусе прежний вид. Главное, чтобы было к кому возвращаться. «Мерзкая девка! Я уничтожу тебя вместе с поганым сырняком!» Гневно кинулся ко мне Гидеон и ударил наотмашь. Я вскрикнула, отлетев на пару метров, и больно ударилась об камни. Во рту ощутила металлический привкус. Съежившись и крепко прижимая к себе Кусю, я со страхом наблюдала, как на меня надвигается колдун с явным намерением поквитаться. «Я столько лет ждал этого момента! Столько сил убил на подготовку ритуала! Я бы достиг такого могущества, какое не снилось самым известным чародеям! И все это я потерял из-за бездарной поломойки! Позор на мою голову! Был бы еще противник достойный, а тут жалкая пустоголовая уродина! Одна польза, что девственница, на которую никто не позарился. На земле даже такие мелочи, как травы, приготовленные чистой девкой, способны усилить действие зелий. Но здесь ты мне не нужна, поэтому сдохнешь в мучениях. А твоего драконова я все равно изведу. Какими еще карами грозил Гидеон, я не расслышала. Ночную тишину пронзил оглушительный звериный рев, от которого заложило уши. Пламя внутри ритуального круга столбом взметнулось на высоту пятиэтажного дома, затем оно раздалось вширь и распахнулось в стороны гигантскими крыльями. Миг, и в небо взмыл дракон, отливающий золотом, огненными искрами и фиолетовыми всполохами. «У него получилось!» Я всхлипнула, провожая полет драконова взглядом, который застилали подступившие слезы. «Теперь ты никогда его не достанешь! Ты проиграл, подлый колдун!» «Как бы не так!» — процедил Чудаков. «Может, на этот раз мне не удалось совершить задуманное. Но на тверди полно оборотней, так что я добьюсь цели. А вот ты сдохнешь у драконова на глазах!» Замахнулся, формируя в ладонях черный шар, пронизанный огненными молниями. «Гордей!» Беспомощно закричала я, понимая, что Гидеон в самом деле меня убьет. Чары колдуна уже сорвались с руки и полетели в мою сторону, когда с неба вместе с неистовым ревом обрушился драконий огонь. Я зажмурилась, ощущая, как удушающий жар коснулся тела. Рядом истошно завопил Гидеон. Так жутко люди кричат, только когда сгорают заживо. Я затряслась от страха, что и меня постигнет похожая участь. Однако крик Чудакова давно оборвался, а я все еще не чувствовала боли. Наоборот, сделалось так тепло и хорошо, как бывало дома в зимнюю стужу, когда я маленькой девочкой грелась у жарко натопленной печки в старом доме родителей. А потом и вовсе меня обняли надежные мужские руки, поднимая с земли и заключая в объятия. «Ты пришел!» — выдохнула еле слышно, уткнувшись носом, пропахшую огнем куртку драконова. «Спас меня! А я так испугалась!» — схлипнула, ощущая, как накатывают эмоции. «Шш, Варенька, как же мы могли тебя не спасти? Или нашу храбрую Кусю? Филимон такого никогда бы не допустил!» Глава стражи ласково погладил меня по растрепавшимся волосам. Мы чуть отстранилась и запрокинула голову, чтобы посмотреть Гордею в глаза. «У вас ведь все хорошо? Все получилось? Ты позволишь увидеться с Филимоном? Или это уже невозможно?» «Конечно, вы увидитесь, но чуть позже. Скоро здесь будут чародеи, привлеченные сильным возмущением чар и резонансом ритуала. Говори правду и ничего не бойся. Возможно, мне придется отлучиться на несколько дней, но я обязательно вернусь. Веришь мне?» Ласково коснулся моего подбородка и бережно погладил саднищую скулу. Я вздрогнула от боли, а Гордей тут же напрягся и скрипнул зубами. «Убил бы эту темную тварь еще раз!» «Всем оставаться на местах!» «Говорит и действует чародейский патруль!» Раздался вдруг зычный голос Радомира Дубинина, разносящийся эхом по округе. «Развеять чары, убрать оружие и не предпринимать никаких действий, вплоть до особых распоряжений!» «Что теперь с нами будет?» — испуганно прошептала я. «Ничего, ты ведь ни в чем не виновата!» Успел ответить Гордей, прежде чем на площадке с лабиринтом приземлилась недавно прибывшая в Черогорск троица проверяющих. «Они что, по воздуху перемещались?» Уставилась на чародеев, облаченных в темную форму, похожую на военные мундиры. Только вместо знаков отличий мерцали в темноте странные символы на предплечьях, разглядеть которые я не успела. «Господин Драконов, гражданка Караваева, надо же, какая встреча!» Радомир хищно прищурился, оценивая нас, стоящих в обнимку друг с другом. «Не желаете объяснить, что здесь произошло?» «Фиксирую остаточный фон сильного магического ритуала», — отчеканила Мария Кондратьевна, приблизившись к границам выгоревшего ритуального круга, «а также недопустимую концентрацию темных чар и сильную посмертную эманацию. Здесь недавно заживо сожгли человека», — указала на горстку черного пепла, оставшегося после колдуна. «Гордей Властимилович, Варвара Михайловна, вы задержаны до выяснения обстоятельств», — объявила Едвига Матвеевна. — Вам есть что сказать по поводу происшедшего? Кто здесь погиб? — Госпожа Болотина, прошу вызвать следственную группу по факту незаконного открытия межмирового портала. Нарушитель Чудов Елизар Захарович. Он, кстати, тут где-то был. Проследите, чтобы не скрылся. Останки принадлежат Григорию Чудову, черному колдуну, которого на земле звали Гедеоном Чудаковым. Он прибыл на Твердь, чтобы провести ритуал слияния с драконьей сущностью, которую его отец изъял у молодого оборотня 20 лет назад. — А такое возможно? — удивилась молодая чародейка. — Продолжай, Гордей, — уже мягче попросила Болотина. — Зачем Григорию понадобилась драконья ипостась? Чтобы обрести бессмертие и могущество, благодаря которому он рассчитывал захватить власть в нашем мире и превратить чародеев в рабов. Но этого не случилось благодаря Варваре Михайловне, сумевшей помешать планам колдуна. Он наложил на Варю проклятие, из-за которого она не могла раньше рассказать, откуда и зачем пришла. Но теперь со смертью Чудакова проклятие исчезло. Так что Варвара сама нам поведает печальную историю знакомства с Григорием Чудовым. Хм, женщина задумалась, внимательно рассматривая следы битвы. Полагаю, есть еще один существенный момент. Например, что ритуал все же провели. И провели успешно, потому что я собственными глазами видела в небе огненного дракона. Вы невероятно проницательны, госпожа Болотина. Вам ведь известно, кто из молодых оборотней 20 лет назад не сумел пробудить драконью ипостась. Теперь же все встало на свои места. Гордей призвал чары, которые изменили его глаза, делая их янтарно-желтыми и вытягивая зрачки в узкие полоски. Ну и шустрый старикашка нагнал его в 10 километрах отсюда. На поляне появился Дубинин, исчезновение которого я не заметила. Только же был тут, приказывая оставаться на местах, и вот уже сумел пробежать немалое расстояние, да еще и пленников притащить. По лесу еще 3 подозрительных типов рыскали, решил прихватить на всякий случай. Заметив, с каким удивлением на него смотрю, подмигнул мне Радомир. Я подумал, добропорядочные горожане не будут без веской причины ночью по болотам шастать. Это сообщники господина Чудова. Мы их со вчерашнего дня ищем. Опознал пленников драконов. Что ж, нам здесь больше нечего делать, приняла решение Болотина. Я уже вызвала особую группу по чародейским преступлениям. Маша, ты остаешься здесь. Сторожишь пленников и встречаешь гостей. Гордей Властимилович, вы пойдете со мной. Сами понимаете, ваши показания требуют подтверждения, пусть даже формальных. Поэтому я обязана заключить вас под стражу. Поманила мужчину к себе. Гордей нехотя выпустил меня из объятий и подошел к женщине, которая связала его руки чародейскими путами. Едвига Матвеевна, не нужно Варвару заключать под стражу. Я ручаюсь за нее. Она в этой ситуации жертва. Попросил за меня драконов. Если кто и виноват, то только я. Я и не собиралась этого делать. Чародейка улыбнулась кончиками губ. Радомир, проводи девушку домой. Головой отвечаешь за ее безопасность. Если я правильно поняла, она главная свидетельница в нашем деле. Ой, что это у тебя? Ахнула Мария, заметив Кусю, повисшую безжизненной тряпочкой у меня на руках. «Магически оживленное растение? А почему в таком состоянии?» Девушка приблизилась и хотела прикоснуться к мухоловке, но та вдруг ожила и вяло клацнула острыми створками. «Пожалуйста, не трогайте ее. Куся сильно пострадала после схватки с Чудаковым. Она меня защищала, только и всего. Но я объясню, что нельзя кусаться, как только Куся поправится. Вы же не пострадали? Не будете жаловаться?» Испуганно посмотрела на чародейку. «Ну, чтобы мне навредить, нужно сильно постараться», — отмахнулась Мария. «И нет, я не думала обижаться. Наоборот, мухоловка меня заинтересовала. Говорите, она с колдуном сражалась? Какой занятный экземпляр! Я бы хотела познакомиться поближе. Разумеется, когда Куся поправится. Конечно, мне нужно только восстановиться». Я осеклась, вспоминая, что чары мне больше не принадлежали. «Я и не тороплю!» — миролюбиво улыбнулась девушка. «Похоже, мы надолго задержимся в Чарогорске. Кто бы мог подумать, обычный всплеск чар в провинциальном городке обернется поимкой черного колдуна, а я еще не хотела сюда ехать. В тихих курортных городах, Машенька, иной раз встречаются совершенно непостижимые вещи», поучительно произнесла Едвига Матвеевна, приблизившись, чтобы тоже посмотреть на Кусю. Заметив, что у меня разбита скула, чародейка провела над ней ладонью и тотчас рана перестала тянуть и саднить. «Спасибо!» — я благодарно улыбнулась. «Что ж, не прощаюсь, еще увидимся сегодня. Советую хорошенько отдохнуть. Вам же еще испытания проходить, не забыли?» Ответа женщина дожидаться не стала. Шагнув к драконову, чародейка окуталась облаком чар, и они оба исчезли, как будто их тут и не было. «Нам тоже пора», — засобирался Радомир и подошел поближе. «Вы позволите, Варвара Михайловна? Так легче пройдет перенос. Кстати, куда отправимся? В лавку аптекаря?» «Нет, я живу в другом месте», — назвала адрес, после чего чародей меня обнял, и мы оба на миг провалились в пустоту.